Алкай тут же шагнул вперед, взгляд его затуманился, но через три вдоха он уже протягивал мне кисет. Я принял его с коротким кивком и едва ли не пинком распахнул дверь. Ни стражи резиденции, ни девушек, из-за которых меня охватила такая ярость, я даже не заметил. Был занят мыслями. Город пяти ветров – это хорошо. Подлечить сына Вартала, чтобы формально начать выполнение своего обещания – вообще отлично, но сути слов старейшины советников это не изменит. Кто пойдет за мной в этом городе? Снова бездельники, которые сбежали в прошлый раз, едва оказавшись за городом. Снова наемники, наглые, жадные и которые уйдут в союз к Тартакалу, а не станут частью семьи, или наемники, которые и правда пришли за моей головой или головами орденцев. И таких я опознаю, только если у них есть контракт. А если они из врагов ордена и врагов, которые подготовились к их формациям проверки, то все станет гораздо сложнее. Интересно, если орденцев знают в лицо многие, то знают ли своих врагов в лицо орденцы? Правда, с этим справиться тоже легко. Взять людей, которых никто из орденцев знать не может. Неприятная мысль, но это работает в обе стороны. Если они могут использовать тех, кто нам неизвестен, то и мы можем использовать тех людей, которые неизвестны им. И раз уж я устал следовать определенному старейшинами пути, решил его изменить, то почему же не изменить его окончательно? Чем я рискую? Седой и упавший с неба пересмешник молчали за моей спиной, не слыша моих мыслей и ничего мне не подсказывая. Но все и так было ясно. Невольно окинул все вокруг восприятием. Вообще-то, рискую очень и очень многим. Возможно даже, что рискую вообще всем. Вот этим всем. Истоком, людьми, товарищами и собратьями. Облизнул как-то в раз пересохшие губы. Стоит ли двинуться по другому пути, а если да, то по какой из двух дорог? И стража, и назначенные для управления порталом идущие оказались на месте. Конечно же, глава, встретил он меня глубоким поклоном и вбитым в ладонь кулаком. Я коротко приказал: открывай портал. Идущий кивнул и тут же начал шевелить руками, управляя невидимой мне формацией. Едва духовные камни растворились в воздухе, заставляя формацию сиять голубым светом, он повернулся ко мне. Город назначения, глава, я невольно дернул уголком рта и приказал: оставьте нас. Стражи едва заметно переглянулись, но спустя вдох скатились вниз по ступеням, стуча каблуками. Седой шагнул вперед, обгоняя меня, к сиянию, готовому раскрыться порталом под аркой восстановленного каменного навеса, спросил: куда, глава? Я молча шагнул следом за ним, на миг разжал и тут же сжал правую руку, на которой теперь было кольцо и перстень, развернутый головой дракона внутрь ладони. То, что я намеревался сделать правильно, осторожно, неспешно, проверка перстня и его возможностей, приходилось делать на ходу. Вот только почему-то я не испытывал по этому поводу ни малейших угрызений. Пустое, однородное сияние вдруг проявилось десятками плывущих строчек. Судя по молчанию Седова, видимых только мне. Значит, первая из моих догадок о перстне верна. Он тоже обладает своего рода компенсацией моих недостатков. Выбрать место назначения. Пять ветров. Сияние площадки протаяло порталом, овалом концентрированного голубого света. Седой покосился на меня, буркнул: Травер, вперед, ты первый. Но я выбросил в сторону левую руку, придержав его. Через миг портал потух, а я толкнул за спину мысль: Рудгош, подойди. Через миг он уже стоял рядом, только воздух свистнул, расступаясь с его пути. Я здесь, глава. Не оборачиваясь, я спросил: куда? Я только что открыл портал. Что, глава? Я все же повернул к нему голову, бесстрастно, сдерживая не исчезнувшую до конца ярость, приказал: старейшина, проверь и ответь, куда? Я только что открыл портал. Понял, глава, также бесстрастно ответил мне Рудгош. Правда, уже через вдох он позабыл о своей бесстрастности, изумленно сообщив: неизвестно, словно открытия портала и не было. Я кивнул: вторая проверка тоже удачна. Значит, хотя бы на уровне умений Рудгоша перстень, прячущий свою голову сейчас в моем кулаке, выполняет мое желание не оставлять следов, а вероятнее всего, не оставляет их изначально и даже для более сильных и опытных талантов в массивах и формациях. «Оставь нас!» Едва Рудгош вернулся к замершим в 20 шагах от площадки старейшинам и стражникам, я снова впился взглядом в сияние портала и плывущие по нему строчки. «Выбранный массив назначения находится вне списка для вашего уровня силы и места отправления. Выберите другую точку прибытия или расширьте список. Расширить список только для меня. Выполнено. Снова попробовать. Массив назначения заблокирован для прибытия. Выберите другую точку прибытия». Я улыбнулся. Кто бы сомневался. Что же, тогда пойдем уже привычным путем. Выполнено. Сияние сгустилось овалом портала. После перехода троих закрыть портал и скрыть все следы этого перехода. Поставлено в очередь исполнения. Это даже лучше, чем я надеялся. Приказал вслух и уже не массиву пути. Отправляемся, обернулся к старейшинам. Через месяц, скрипнув зубами, я постарался не обманывать хотя бы себя. Через 2 месяца я вернусь. Старшим, советник Бахар, жду по возвращению доклада о ваших успехах. Глава, возмущенно охнул Бахар, совершенно не готовый к таким словам. Но уже шагнул вперед пересмешник, и я отвернулся, делая шаг вслед за ним. Я все решил. Глава 5. Снова мгновение, когда вокруг ничего нет, когда мир словно моргает, уже даже привычное, ожидаемое, и я, только что ошарашивший старейшин, стою по пояс в воде. Все повторяется на этом пути, разнятся лишь детали. Я уже не мастер, а старейшины, оставленные позади, не старейшины сект земель ли 3, а мои собственные, моей семьи сломанного клинка. Пересмешник изумленно выдохнул, словно только меня и дожидался для этого вопроса. Что это за место? Как-то совсем не похоже на 5 ветров. Седой покосился на меня, по сторонам и буркнул пересмешнику в ответ. Удивительная догадливость. Если еще немного подумаешь, то сумеешь додуматься и до правильного ответа. Я улыбнулся уголком рта, тоже осматриваясь. Давно я здесь не был. Удивительное место на самом деле. Много ли мест, в которые я с таким постоянством возвращаюсь? Пожалуй, это такое единственное. Под ногами твердое основание, легко просматриваемое сквозь почти чистую воду, над головой небо с замершим в вышине солнцем, вокруг гладь болота и огромная, пустая голубая печать круг, очерчивающая формацию пути и не собирающаяся гаснуть, пока на моем пальце перстень с головой дракона на печатке. Воздух, конечно, совсем не тот, позади остался свежий, холодный, насыщающий тебя с каждым вдохом силой неба, здесь же влажный, теплый, полный запахов и при этом пустой. К хорошему быстро привыкаешь, я помню это еще по первым дням после нулевого. Воздух, в котором много силы, пьянит. Хорошо, что от воздуха, в котором этой силы мало, не впадаешь в сонливость. Ну-у-у, протянул пересмешник, пусть ты и насмехаешься надо мной, но почему нет? Пересмешник поднял руку, пошевелил пальцами. Это не зона запрета, но течение силы неба здесь очень странное, я бы сказал скудное. Это что, то самое озеро, про которое ты постоянно упоминаешь за вином? Озеро в глубине поля битвы, возле которого ты принял новую дорогу своего ордена и пошел за нашим господином слуг, убийц, коллег и отвергнутых. Тайный закуток ордена посреди поля битвы, мы идем за наглым красноволосым, хорошая попытка, Травер, усмехнулся Седой. Но нет, до верного ответа ты не додумался. Принять это болото за озеро, с этими словами Седой выплеснул из себя духовную силу, без всякого указа умерщвляя всевозможную мелочь в воде вокруг нас. Жуки и пиявки решили попробовать плоти властелинов. Я усмехнулся, Седой тоже. Ну ты даешь, тугодум, азартно предложил. Давай еще раз. На самом деле у меня было не так много возможностей для перехода из истока. Я и знал лишь 3 подходящих мне точки массива в пути, но точно не потащил бы Седого в земли 3, а павильон познания 7-го мудреца, как всегда, оказался закрыт для перехода. Это, правда, ни о чем не говорило. Порядок мог остаться прежним, а вот хозяин сменится. Пересмешник отрезал. Раз не угадал с первого раза, то дальше гадать нет смысла. Седой самодовольно заявил. Это 2-й пояс, обернулся ко мне и спросил. Верно, молодой глава, что, пересмешник тоже впился в меня взглядом. Как 2-й пояс? Не дождавшись от меня ответа, он принялся озираться, то и дело щурясь и глубоко втягивая воздух носом. Сейчас он, как никогда, напоминал зверя, которым я его именовал. Наконец, он потрясенно выдохнул. Да, скудность силы неба, слабые звери и люди, нет никаких сомнений, что это 2-й пояс, снова повернулся ко мне, покачал головой и с каким-то непередаваемым взглядом выдохнул. Оказывается, «Господин потерявших надежду, ты мог расплатиться со мной сразу». Я прищурился и спросил то, что мне показалось важнее сейчас. «Люди, неужели путь возвращения повторится полностью?» Пересмешник вытянул руку и успокоил меня, сам того не подозревая. «Там, далеко, всего лишь воин. Далеко, насколько далеко может отыскать воина властелин, если я, даже зная направление, не могу его отыскать?» Как всегда, мои вопросы лишь множились, я не успел спросить у пересмешника, что он подразумевает под расплатой, а с языка уже просится совсем другой вопрос, важный, старый, отдающий в сердце неожиданной болью. «Скажи-ка, пересмешник», я глянул в сторону, «и ты седой. Представьте, что 2 дня назад в эти леса сбежал отряд. Они бегут быстро, прячут следы, петляют, но они всего лишь мастера и воины. Они не могут лететь в отличие от вас, и им опасны здешние звери. Сколько вам понадобится времени, чтобы отыскать их с помощью восприятия властелинов?» Хаем потер подбородок седой. «Известно ли хотя бы направление?» «Только приблизительно». Я поднял обе руки, расставив их шире плеч, нарезая ими угол. «В эту сторону». 2 дня назад, переспросил пересмешник и всмотрелся туда, куда я указывал, словно пытаясь глазами отыскать следы 2-дневной давности. «Это лишь вопрос», поспешил пояснить я, прежде чем он действительно начнет там кого-то искать. «Вопрос из прошлого, который мучает меня». Разочарованно протянул пересмешник. «Я-то думал, не представляю, никогда не занимался ничем подобным. Я занимался», тяжело уронил седой. «Но однозначного ответа не существует, молодой глава. Все зависит от удачи, моей и их. Я не знаю, когда и куда они свернут, и могу прочесывать лишь ограниченную область. Здесь много живности и мест, где человек может спрятаться. Каждое такое нужно прочесывать, проверять, зарываться вглубь, едва ли не заглядывать под камень, отделять зверей от людей и выискивать тех, кто пытается спрятаться от взгляда. Можно догнать уже через день, а можно и 2 недели метаться впустую. Проще пройти по следу». Я кивнул. «Спасибо». Этот ответ скинул с плеч тяжесть, которую я давно считал исчезнувшей. И это совсем не лишнее в свете того, что я задумал. У меня ведь нет выхода. Я все равно должен идти по этому пути, верно? Не существует легкого пути. Также, проверяя себя и свой путь, я поднял руку с перстнем дракона. Вокруг тут же поднялась незримая стена с десятками надписей. Точки прибытия пути древних. Можно переместиться вниз и проверить, как там сердце стихии, давшее мне возможность перехода на этап предводителя, но стоит ли? Спросил. «Видите это?» Седой качнул головой. «Что бы это ни было, не видим». Я снова кивнул. «Ожидаемо». Мысленно потребовал. «Мне нужны переходы в 3, 4, 5 и 6 пояс», и не получил ответа. Никакого. Что же, это тоже было ожидаемо. Иначе было бы слишком просто. Перстень не может открыть переход. Одно из 2. Либо место не то, либо руки не те. Вернее, 3. Есть еще один ответ. Ранг стража не тот, маловат, да и перья изрядно обгорели. Чтобы сдержать обещание и вернуться через 2 месяца с трудолюбивыми, верными людьми, которых никто в 5-м поясе не свяжет с орденом Небесного Меча, мне придется немного попотеть и суметь встретиться со стражем. Лучше бы с тем безымянным, что открывал мне переход в 5-й пояс с арены Города Меча, но подойдет любой, что благожелательно настроен к ордену. Есть надежда, что и Клотир, и Виасти тоже имеют право открывать портал и переправлять налоги в Империю. И умеют делать это тайно, что немаловажно. Беседки 5 садов тоже нет в списке. Остается лишь и дальше идти по старому пути. Сжал кулак, этим жестом переправляя перстень с головой дракона в кольцо путника и гася видимые только мне линии массива пути. Задал 3-й вопрос, пока не забыл. «Что ты сказал о расплате с тобой?» Пересмешник на миг обернулся через плечо и как-то хрипло ответил. «Я говорил тебе про Эрзум, не зная, что ты можешь такое. Отправить меня во 2-й. Странное ты говоришь», — изумился седой. «Любой сопляк с улицы знает, что нет никаких проблем попасть во 2-й. Любому, разумеется, нет», — вызверился пересмешник. «Сунул этому кисет, тому отсыпал духовных камней и все, по бумагам ты никому не нужный голодранец. Только есть большая разница между тем, чтобы попасть сюда с выжженным средоточием, всего лишь мастером, или оказаться здесь властелином духа. Или ты эту разницу решил не заметить?» Ужалил пересмешник в ответ. «Я предположил, у тебя здесь есть те, кому ты хочешь отомстить и на кого не хватит силы мастера». Пересмешник ответил тяжелым взглядом. «Ты снова лезешь в то, что только мое, господин слепых и потерявших надежду. Да оставь его, молодой глава, рассмеялся Седой. У него сейчас только два выхода. Либо сбежать, но это вполне в духе бесчестного убийцы. Либо следовать за тобой, потому что только ты можешь вернуть его к Эрзум. Ты как, Травер? Спросил Седой. Что выберешь? Пустое болото? Вокруг никого. Не хочешь попробовать сбежать прямо здесь? Что, думаешь, справишься со мной? Поднял брови пересмешник и отвел руку чуть в сторону. Я раздраженно рявкнул. Довольно. Только битвы властелинов мне здесь не хватало. Мы пришли сюда тайно, возможно, вообще первые и единственные за все время существования новой империи, и я не желаю, чтобы о нашем приходе узнали все в округе. Ты, впился я взглядом в пересмешника, заодно проверяя его указы. У нас договор. Я твой господин, обретший надежду убийца, и мы с тобой договорились, что ты идешь со мной до конца, верно? Пересмешник медленно кивнул. Верно. Значит, закончили вашу глупую ссору, припечатал я. Что вообще с вами? Я думал, вы сошлись, и если не друзья, так приятели. Седой пожал плечами. Так это мы по-приятельски. Я, испытывая то ли изумление, то ли недоумение, то ли возмущение, покачал головой и приказал. Прячьте свою силу. Здесь предводители первых двух звезд – это сильнейшие идущие во фракциях. Погоди, молодой господин, шагнул вперед Седой. Если мы лишь предводители, то как мы должны лететь? Вместо ответа я достал из кольца летающий меч. Он, тяжелый и большой, уперся лезвием в камень под моими ногами, рукоятью возвышаясь надо мной. Седой и пересмешник переглянулись и дружно сообщили. Но у нас нет мечей. Я пожал плечами. Значит, полетим втроем на моем. Будете считаться мастерами. Втроем на одном мече, изумился Седой. Пересмешник буркнул. Ну уж нет, летите вдвоем. Я воспользуюсь амулетом невидимости. Уверен, здесь нет никого, кто сумел бы обнаружить меня под ним. Ха, думаешь, у тебя одного есть такой амулет? Изумился Седой. Просто у меня нет привычки подглядывать за девушками. Мне это не нужно. Сколько раз я должен повторить? Скривился пересмешник. Я не подглядывал. Это случайность. Конечно, конечно, я тебе верю. Только когда ты выпьешь 3-4 кувшина вина, повторю свой вопрос, ты же не против. И ответ будет тот же самый. Вот и проверим. Вот и проверь. Я в который раз за сегодня покачал головой и рванул меч из воды, подкидывая его вверх и прыгая вслед за ним сам. Наконец-то, полет, высота, ветер, свобода, короткий круг, немного возни с жетоном и картой, которую я в нем давно не открывал, чтобы определиться с направлением, а затем я набрал ход, ничуть не переживая, что властелины могут отстать или пересмешник надумает сбежать. Я-то вижу, где оба моих спутника, невзирая на их невидимость. Скорее, я с улыбкой размышлял, будет ли еще одна нежданная встреча на пути. В этот раз на болоте никаких жадных ватажников не нашлось, а встретятся ли два жадных предводителя? Если да, то их ждет два невидимых сюрприза этапа властелина. Так-то пересмешник, конечно, прав. Если попасть сюда в полной силе, властелином, то кто тебя сумеет остановить? Разве только стражи, или подмога, которую они вызовут из империи? Страж этапа повелителя стихии. Так что даже попав сюда в полной силе, лучше эту самую силу скрывать и вести себя осторожно. В общем-то, я так и намеревался поступить. Осторожно, не наглея повторить свой прошлый путь, который я проделал, направляясь из земель Литрии к городу меча. Первое, что меня интересует, слухи и новости за все два минувших года. И там же можно прикупить два летающих меча. Невидимость – это хорошо, но иногда три предводителя – это гораздо внушительнее, чем один предводитель и две пустоты. Справа, из этой самой пустоты, над которой висела печать, донеслась мысль речь. У меня еще вопрос, господин, удивляющий возможностями и тайнами. Что ты сам забыл в этом поясе и как собираешься вернуться обратно через два месяца? Этот проход, по которому мы прошли сюда, работает в обе стороны. Глупые вопросы, насмешливо заметил слева Седой. Молодой глава сказал, что отправляется за людьми, а где можно отыскать более преданных ордену людей, если не в самом ордене? Я кивнул. Верно. Много лет назад это отделение ордена Небесного Меча создали именно с такой целью. Выискивать талантов и отправлять их в империю, в главную часть ордена. Я лишь восстановлю справедливость. Таланты ордена должны получить возможность возвышения и служения ордену. Это да, снова донеслось справа. Силы здесь маловато. Кажется даже, что на полет она утекает быстрее, чем обычно, словно сам воздух хуже держит меня. Лишь кажется, буркнул Седой. Поверь моему опыту. Опыту второго пояса, опыту полей битв, где какой только гадости не встречается. А с тем, что восполнить потраченное так же быстро, как раньше, не удастся, спорить будешь. Ответ Седого был краток. Нет. Тогда, господин опытных, умных и сомневающихся, скажи, тот проход открывается в обратную сторону. Я немного помолчал, подбирая слова, затем сообщил, чтобы выбраться из второго пояса, есть несколько путей. Первый, тот, через который мы попали сюда, не сработал. Значит, будем двигаться к следующему. Отлично, процедила пустота справа. Будем надеяться, что другие пути не окажутся закрытыми подобно этому. Тебе чего волноваться, отпросишься у молодого главы и отправишься мстить, кому ты там хотел здесь отомстить. Тебе бы волноваться за себя, клинок трех бочек вина, и нашего общего господина. Он же обещал вернуться через 2 месяца, БРР. Как бездарно ты исказил мое прозвище, пересмешник, да еще и с ошибкой. Сдаешь, если не приглашать тебя за стол, то и 2 бочек хватит. Я свою бочку принесу с собой, а вот это уже другое дело. Я не мешал им болтать и поддевать друг друга. Раз уж это не ругань, а развлечение, то пусть их. Не то чтобы я боялся вопросов о путях, у меня и правда имелось в запасе еще 4, даже 5 способов выбраться отсюда. Правда, каждый следующий способ сложнее и опаснее предыдущего. Если с порталом перекрестка 1000 лотосов все зависело только от меня и перстня, да и сама формация путей древних была буквально под ногами, то с другими способами все сложнее и гораздо опасней. Но я быстро выбросил эти мысли из головы и принялся наслаждаться полетом. И нет, в этот раз никто не позарился на летающий меч и кисет одинокого и слишком молодого предводителя. В сам светлый рассвет мы вошли пешком, благо мне не нужно было менять лица. Лица Ирла, главы семьи сломанного клинка, которое я использовал с того дня, как семья объединилась, вполне достаточно. Какое все же удивительное ощущение, поделился мыслями пересмешник. Вокруг даже сильных мастеров можно пересчитать по пальцам. Ощущения говорят, что идешь по каким-то трущобам с отбросами, а глаза видят цветущий и вполне богатый город. Предводители здесь это главы фракций, напомнил я ему. Не во всех союзах есть идущие подобные силы. Так что сильные мастера – это основа фракций. Главы стражей города, наследники и прочие. Они не болтаются просто так по улицам, у них есть дела. Возможно, как-то слишком уж вежливо согласился пересмешник и замолчал. Я же вскоре свернул к крупному постоялому двору. Что-то еще помню из тех дней, что провел в этом городе. Как раз через ту площадь, на которой вступился за торговцев из ордена. Если так подумать, то этот город тоже очень часто встречал меня. Аукцион, торговцы из ордена, Алида. На входе в гостиницу я коротко приказал. Я молодой торговец из темных лощин, которыми правит семья Леват. Мы из города Серых Туманов. Зовут меня Ирл. Я мастер 3-й звезды. Седой, ты, старейшина семьи, который передает опыт торговли, мастер 7-й звезды. Пересмешник, ты, телохранитель, мастер 6-й звезды. 7-я и 6-я звезда мастера духовной силы. Ты смеешься, молодой глава, сумеете спрятать лишнюю силу и показать лишь то, что нужно или вам помощь. Не обратил я внимания на глупую жалобу. «Сумеем», — буркнул за обоих пересмешник. Я, кося взглядом, проверил. Забавное ощущение. Привычная мне глубина озер их силы менялась на глазах, двоилась. Я видел дно, вот, рядом, едва скрытое темными потоками воды. Но видел также и еще что-то сквозь это дно, видел просвечивающуюся сквозь камни бездну, раз в 10 глубже. Проверил заодно и то, как мы выглядим внешне. Халаты как халаты, ткань как ткань. Если не натолкнуться на помешанного на своем деле торговца тканями, то никто и не поймет, что во втором поясе нет ткани подобной прочности. Главное, не видно амулетов и... От досады дернул уголком рта. Не видно кисетов путника, у торговцев-то. Это очень плохо. На ходу мазнул рукой по поясу, подвешивая на него из кольца кисет, полный трав. Какая разница какой? Главное, вид. Уважаемые, подскочил к нам слуга. Желаете столик? У нас есть кабинки на 2-м этаже, где уважаемых гостей никто не будет беспокоить. Я отмахнулся. Я ищу знакомых. Если они здесь есть, то присоединюсь к ним. Понял, понял, уважаемые, мелко кланяясь, попятился слуга под взглядом пересмешника. Никаких знакомых я, конечно, не искал. Я искал того, кто расскажет мне новости пояса и новости об ордене, а для этого мне нужен торговец из ближних к нему земель. Пока я напоказ вертел головой, мое восприятие охватило весь зал, все кабинки на втором этаже. Даже встретившаяся на пути формация не стала препятствием, я проломил ее защиту раньше, чем сообразил, что это, и сейчас слышал все, что старались скрыть от чужих ушей, правда, слышал сильно приглушенно, словно сквозь толстые занавески. Ничего, кстати, интересного там и не обсуждали, во всяком случае сейчас и для меня, вот те, кто мне нужен. Если я верно помню, то эти три цвета, синий, зеленый и алый, и герб принадлежат извилистым рекам, соседям Дизер. Лучше и не придумаешь. Молча двинул вперед, не сомневаясь, что Седой и Пересмешник последуют за мной. Раскинул руки, наполняя вязью символов уже свою печать над головой чуть пьяного мужика средних лет. Ба, кого я вижу? Дядюшка Хотор, вы помните меня, мальчишку Ирла? Мужик моргнул раз, другой, а затем с некоторым сомнением кивнул. Помню. Сколько же мы не виделись, что ты так вырос? 5-6 лет, я склонился в приветствии. Дядюшка Хотор, ваша память все так же хороша. 5 лет. Ну садись, садись, не стой, повел он рукой. Я ухватил стул от соседнего стола, придвинул его, а усевшись, встретился с тремя удивленными и одним колючим взглядом остальных, кто сидел за этим столом. Колючий прищурился и спросил: брат Хотор, как так вышло, что мы всегда и везде торгуем вместе? Вместе пьем, вместе ходим по павильонам цветов, а этого нежданного племянника я вижу в первый раз. Кто же из сестер принес нам этого племянника и сообщил о нем только тебе? Я улыбнулся и одним мысленными усилием раздвоил пелену доверия, награждая ей брата своего придуманного дядюшки. Вот только выискивать в его старых печатях имя было некогда, поэтому я обратился к нему без имени. Второй дядюшка, неужели вы забыли тот день? 5 лет назад, я еще был мелкий, но уже наглый, мы сидели в заведении как раз напротив павильона цветов, и я именно тогда первый раз назвал вас дядюшками. Он захлопал глазами, а через 2 вдоха просветлел. А, вспомнил, воришка, наглый, мелкий, умелый и умный. Не такой и умелый, раз я его поймал, со смехом возразил дядюшка Хотор. Но достаточно умный, чтобы отбрехаться и обаять нас обоих, ответил ему безымянный дядюшка. Седой фыркнул мыслеречью. Эха, молодой глава, как стремительно вы из наследника торговца превратились в воришку. Или одно другому не мешает, я даже глазом не повел. Пусть его, этот Седой мне нравится гораздо больше, чем тот нудный тип, что каждый день перечисляет магистров, комтуров и даты сражений с сектантами. Поэтому я лишь расплылся в улыбке. Да-да-да, было дело, дядюшка, не буду отрицать. Но все в прошлом, сейчас я иду по вашим стопам, дядюшки. И кто, как не вы, показали мне этот путь честного воровства? Хорошо сказал, за это нужно выпить, рявкнул первый мой названный дядюшка Хотор. Раньше ты был мал, зато теперь достаточно вырос. Ахахаха, зашелся в хохоте Седой. Значит, молодой глава, как принять приглашение посидеть с вином от советника, так нет. А как вспомнить с ушлыми торговцами времена воровской молодости, так, да. Ахахаха. Вот теперь я покосился на Седого и буркнул. Эх, не получится, дядюшки, долго рассказывать, но я удачно женился и это хорошо, но плохо то, что теперь за мной присматривает двоюродный де. Я вовремя осекся, вспомнив, что года годами, прозвище прозвищем, но сейчас Седой выглядит слишком молодо для этого пояса и выбранного ему возвышения, поправился, дядя жены, и следит, чтобы я проходил мимо павильонов цветов и не налегал на вино. Так мы и не будем налегать, заревел дядюшка Хотор. Так, по чаше вина, чтобы разговор плавнее лился. По чаше, да с таким поводом, молодой наследник, выступил против меня и моих слов Седой, нельзя не выпить, а то само небо разгневается. Ваот, довольно протянул дядюшка Хотор, сразу видно хорошего, понимающего человека. Через миг он ткнул мне в руку чашу, полную едва ли не через края. Вздохнув про себя, я принял ее, поднял чуть выше и заявил: за нашу удачную встречу, дядюшки, за то, что ты так вырос и так удачно подженился. Рявкнули они дружно в ответ, словно сговорились мыслеречью, хотя, конечно, всего лишь слабые мастера подобного не могли сделать. Что сказать, чаша вина, малая плата за все то, что узнал, да и цвета я углядел верно, кому, как не соседям Дизер, знать свежие новости про Орден Небесного Меча. Орден все еще был цел, значит, турнир, мое выступление на нем, мои просьбы к стражу и магистру, все остальное, было не зря. Больше того, по словам дядюшек, со времен дикого времени и турнира орден больше не терял по-крупному земли, хотя поединков за земли на границах и даже битв армии пределов стало за последний год едва ли не втрое больше, чем раньше. Это из хорошего, из плохого, даже ищи я неделю, то не нашел бы в городе ни одного торговца из ордена. То, что творилось здесь в прошлый раз, сейчас бы показалось мне детской шалостью. Теперь торговцев ордена можно встретить буквально в 5 городах пояса, и это будут большие караваны, в которых стражи больше, чем самого товара. Еще из плохого, что все это явно творилось с молчаливого, если не одобрения, то согласия клана Горы. Они прикрывали глаза на многое и явно выступали на стороне кого угодно, кроме ордена. Если уж об этом так уверенно говорили мелкие торговцы-дядюшки, то наверняка все было еще хуже. Вот уж Лиргарай, Дарсов ублюдок. А ведь мне казалось в тот день на турнире, что он на стороне ордена. Или же он не сумел вырваться из-под гнета своих старейшин. Значит, им не повезло. Я внимательно оглядел обоих дядюшек и их спутников, проверяя, достаточно ли в них плескается вина. Всем хорош мой указ для болтливости, только один у него недостаток. Если снять его на трезвую голову, то слишком уж много вопросов появляется в этой самой голове. Подумав, я стер часть символов в указе, внес время, добавил рядом еще один ограниченный по времени указ, в котором расположил совсем немного символов, главным из которых были вино и пьянка. Теперь можно не беспокоиться, что послезавтра утром дядюшки хоть что-то заподозрит. Им бы хоть что-то вспомнить из этого дня. Напоследок все же поклонился. Дядюшки, очень рад был этой встрече. В дверях Седой поймал за плечо слугу, сунул ему в руку горсть мелких духовных камней. Пригляди, чтобы вон те торговцы тихо и мирно пили, а не ринулись искать приключений на задницу. Если что, выставь им выпивки за счет заведения. Хороший, с нажимом добавил Седой. Утром проверю. Понял меня? Слуга сглотнул, бросил быстрый взгляд по сторонам. Ловко ссыпал духовные камни куда-то в рукав, миг и они исчезли из ладони, поклонился. «Конечно, господин, конечно, устрою все в лучшем виде». Я поблагодарил Седого кивком. Вот уж неожиданно пригодились остатки камней от моих тренировок в каменном лабиринте. За городом, стоило мне только оглядеться, выискивая восприятием чужие глаза, как тот же Седой буркнул. «Келлер не добавил совместимости твоего меча и невидимости?» «Нет», — коротко ответил я. Только сейчас вспомнив, что хотел еще заглянуть в торговый дом за мечами для этой парочки, тогда и не доставая его. С этими словами он протянул мне руку, а я, подумав всего миг, принял ее. Летать и наслаждаться полетом, это здорово и приятно, но сейчас главнее незаметность. Не стоит чужим глазам видеть неизвестного предводителя, который улетел на земли ордена. Можно, конечно, часть пути до границ ордена проделать самому и ни от кого не скрываясь, но смысл, миг, и я уже высоко в небе, внутри аж все качнуло, словно малая часть меня не поспела за большее, и я сейчас не про одежду, которую рвануло ветром. Седой рванул с земли в полную силу, ничуть не сдерживаясь, хорошо хоть, уже невидимый. Куда? Я, переступая по духовной силе, которой Седой поддерживал меня, словно подхватив незримой платформой, чуть довернулся и вытянул правую руку, давая направление. В этот раз Седой наращивал скорость плавно, без рывков, еще и буркнул вполголоса, объясняя, почему не очень тратится на защиту духовной силой. «Тебе вроде нравится ветер, молодой глава». Я только кивнул, наслаждаясь бьющими потоками тугого, сжатого скоростью ветра, который бил в лицо и трепал одежду. «Эй!» — донеслась до нас мысль речь. «Самый верный из слуг моего господина, помедленней. Я и так прекрасно помню, что ты сильнее меня, и не выжму из себя большего, чем могу, зато мой господин может решить, будто я нарушил свое слово. Если это случится, то клянусь, когда нагоню тебя, то ударю в спину, чтобы рассчитаться за эту подставу, а это я умею получше, чем ты». «Ой, испугал», — буркнул Седой, но скорость явно сбросила и спросил меня. «Молодой глава, не хочешь немного поделиться с нами планами? Он же их уже рассказал», — съязвил из пустоты голос пересмешника. «Забыл? Восстановить справедливость в отношении талантов ордена. Господин забывчивых, упертых и обретших надежду считает справедливость лучшей из добродетелей идущих, и не остановится ни перед чем, добиваясь ее. Кому-то стоит следить, насколько сильно жалит его язык, иначе этот язык могут и укоротить, тяжело уронил Седой, ощутимо давя силой в сторону пересмешника. Я хмыкнул. Кажется, он страдает от того, что скрывает от нас, вот и брызжет ядом. Мои же планы просты. Сначала я и правда хотел перейти в город Пяти Ветров, немного подлечить сына Вартала, да нанять 2-3 сотни людей. Если не в самих Пяти Ветрах, так в каком-нибудь другом городе. Но потом, это потом мне знакомо, да более знакомо, не упустил случая вставить пересмешник. Но потом злость снова ударила мне в голову, и я подумал, какого Дарса, зачем я вновь буду заниматься этой ерундой? Почему я не использую все возможности, что имею? Почему я не пользуюсь тем, что добыл в прошлом? Почему я не использую эту уникальную возможность? Почему не оборачиваю ее себе на пользу? Потому что это благоразумно, молодой глава, печально заметил Седой. Можно пытаться сделать вид, что орден исчез, что орденцы разочаровались в нем и своих мечтах, распались и пытаются жить, как обычные идущие, можно даже этой попыткой обмануть врагов ордена. Но то, что происходит сейчас, Седой покачал головой, стоит только кому-то пронюхать, откуда прибыли новые люди, стоит кому-то понять, что у вас есть подобный перстень. Перстень, донеслось из пустоты, что-то я слышал о подобных перстнях. Перстень, одно из редких сокровищ древних, перстень с головой дракона на печатке, тот самый, что давал право слугам прежнего императора в любой миг воспользоваться путями, и воспользоваться так, как им нужно. Рассказывали, что у этих перстней не было ограничений. Этот перстень, ой-ой, Аранви, ну вот не надо этой жажды убийства. Одной тайной больше, одной тайной меньше, в нашем общем деле это уже не имеет никакого значения. Седой медленно, с усилием выдохнул, видно, заставляя себя смирить желание прибить пересмешника. Так лучше, спасибо, хмыкнул тот из пустоты мыслеречью. Что я могу сделать? Рассказать об этой тайне Эрзум. Я ненавижу Эрзум. Ненавижу сильней, чем ты сам, Аранви. Я мечтаю, чтобы они исчезли с лица империи, и только вы, ваш скрытый орден восстающего клинка и только твой глава, только мой господин, дающий надежду, может это устроить. Кто еще в империи рискнет замахнуться на сильнейшую фракцию? Сильнейшие не они, сухо заметил Седой, лишь потому, что мады напоказ кичатся своей силой и не упускают случая сцепиться с кем-нибудь, доказывая эту самую силу. Я усмехнулся про себя, так-то неплохие, похоже, ребята. Я бы нашел с ними общий разговор, звеня сталью и жаля техниками. Жаль только, рановато. Они спускают с лестницы властелинов, я властелинов вполне могу убивать, а это несколько не то. Мне нужно не убить стражей резиденции, где живет моя сестра и семья, а избить, доказав свою силу, а это совсем другое. Впрочем, я уже вроде отказался от мысли что-то им доказывать, нет, да и давно не спешу вытаскивать семью из лап сектантов. Нет никаких сектантов, а жить во фракции, которую считают сильнейшей в империи, это совсем не то же самое, что жить в беззвездной фракции, у которой десятки скрытых врагов и само существование которой висит на волоске. Я, конечно, не знаю, как там живет вся моя семья, но точно знаю, что Лейла, единственная говорящая с небом в клане Мадов, не даст нашу семью в обиду и устроит их лучшим образом. Так-то, тем временем продолжал пересмешник, если все будет серьезно, кто знает, сколько скрытых старейшин пика повелителя стихии найдется у Эрзум. Немного, рыкнул Седой, небесное испытание это тебе не эликсир глотнуть и не форму покрутить с утра. Это либо выжил, либо сгорел в небесных молниях. Многие ли из Эрзум рискнут собой, а рискнут собой и своей драгоценной жизнью во второй раз, а 10 раз подряд, глупо отказывать им в силе, храбрости и безумии только потому, что ненавидишь их, Аранви. Я ненавижу их гораздо сильнее тебя, Аранви, но не позволяю ненависти туманить разум и отчетливо сознаю. Они умны, хитры, у них множество темных дел и множество тех, кто не выпячивает свою силу и раз за разом проходит небесные испытания. Одно время я следил за всеми отрядами, что уходит в дикие земли, так что знаю, о чем говорю. Следил, Седой даже обернулся, переспрашивая это. Зачем, и это спрашивает меня клинок мщения ордена небесного меча, прославившийся тем, что обрушил бедствие на таланты клана Алых Пиков. Голос пересмешника сочился ядом. Дорогу хотел подсказать. Очень сложно правильно подсказать дорогу и уцелеть при этом. Только это меня и останавливало, буркнул пересмешник. Только это и разум, который твердит, что глупо мстить одному из Эрзум ценой своей жизни, когда я хочу отомстить всем до единого. прямо всем, а я слышал, что убийца Травер имеет принципы и не убивает женщин и детей. Не играй словами, Аронви. Что мне до этих женщин, если они не властелины и не поднимают меча? Как скажешь, но твоя ненависть и правда удивительно сильна. Больше, Ирзум, я ненавижу только себя, процедил пересмешник. За свою слабость, трусость и никчемность ты не представляешь глубину этой ненависти, помолчав. Пересмешник тяжелым голосом произнес, «Хватит обо мне». Теперь пожал плечами уже я и возобновил свой рассказ с того места, на котором разговор сбился. Разве это не обязанность главы фракции, сглаживать острые углы в отношениях своих людей? Не то чтобы это так уж было нужно, но и не помешало. Когда силы в средоточии пересмешника осталось третьим, мы приземлились в лесу на медитацию, они общались друг с другом так, словно ничего и не случилось. Это почему еще я должен уйти в сторону и оставить тебя с главой? Потому что это я тут не пойми кто, а ты советник. Глава за мной должен надзирать. Чего за тобой надзирать? А вот главу нужно охранять. Кого охранять? Его, изумился пересмешник. От кого? В этом поясе он сам сожрет кого угодно. Сам говорил про скрытые таланты. Кто знает, какой силы здесь скрываются стражи? Ты действительно думаешь, что хоть один повелитель в здравом уме будет торчать в этом поясе? Ты можешь сколько угодно говорить, что это мне лишь кажется, но здесь сам воздух вытягивает из тебя энергию, и не говори, что еще полон силой будешь собирать ее только за компанию со мной, слабаком. Неженка, не бывавший в полях битв, расплылся в улыбке седой, зато прекратил спорить и снова взвился в воздух. Собирать силу в обычной медитации при их размерах средоточия и бедности силы здесь – занятие слишком долгое. Они собирались раскрутить круговороты, чтобы ускорить восстановление. Если этого будет мало, то придется в буквальном смысле восстанавливать силы с помощью денег, духовных камней. И это не говоря про то, какой переполох поднимут их круговороты в окрестностях. Но нет, обошлось, и спустя еще две остановки мы добрались таки не только до земель Ордена, но и до самого города Меча. Седой задумчиво оглядел город, стену, ворота, огладил свою щетину и, наконец, произнес, достойно, для ограниченных в силах и знаниях мастеров и предводителей, очень достойно. Я не видел массивов и формаций, которые рассматривал Седой, но момента пересечения границы стены ожидал с некоторым волнением, но ничего не произошло, не вспыхнул нигде сигнальный огонь, ни начало суетиться стража внизу, не взмыли в воздух сильнейшие орденцы. Да и могло ли быть иначе? Стража ведь даже на арене никто не замечал до тех пор, пока тот сам себя не показал, а возле меня сейчас как раз два идущих в том же ранге силы, властелины духа с подходящими им по силе артефактами невидимости на груди. Куда, молодой господин? Я, по-прежнему находящийся под влиянием артефакта Седова и отлично его видящий, повел рукой, указывая на ясно различимый даже с такого расстояния овал арены. Туда. Туда, где я получил медальон магистра и где сражался за орден. Расскажешь? Мягко спросил Седой. Я улыбнулся. Разве мне трудно? Еще во время неспешного полета, буквально прогулки в воздухе над городом и такого же неспешного рассказа о турнире, смирился с тем, что и на арене ничего не получится, поэтому то, что, даже с надетым на палец перстнем, не появилось никаких незримых стен с бегущим по ним списком точек прибытия, принял спокойно. Я еще на болоте понял, что все не решится так просто, но все же спросил Седова. Не видишь здесь? Топнул ногой, позабыв, что не видим никаких массивов или формаций. Нет, а должен, учитывая, что именно с этого самого места страж перенес меня в пятый пояс, то да, должен. Седой, судя по печати, наклонился к земле, буквально вглядываясь в восстановленные после турнира плиты, но спустя три вдоха лишь покачал головой. Не вижу, словно здесь ничего нет. Что же, значит, вычеркиваем еще один пункт из плана и переходим к следующему, более сложному. Хорошо, согласился Седой. Показывай, где резиденция ордена. Я смутился. А вот этого я не знаю. Пересмешник расхохотался из пустоты. Господин, которого называют молодым магистром, не знает, где в родном городе его фракции сидит его старший. Я лишь развел руками. Седой крякнул и пробурчал под нос. Разберемся. И действительно разобрались. С воздуха, если знать, что искать, все более очевидно. Я мог и сам, еще от стен, прикинуть, какое из зданий, резиденция ордена и его сердце. Спустя 100 вдохов мы незримыми тенями проскользнули все заслоны, все посты, все формации, которые оказались просто не в силах обнаружить нас, те же немногие, что могли потревожить местную стражу. Пересмешник знал, как иметь с ними дело. Единственной преградой стала последняя дверь, но даже она была ничто для восприятия, и я видел магистра, сидящего за заваленным бумагами столом. Видел его второй раз в жизни, но все равно ощущал в груди какой-то комок. Надел на шею полученный из рук магистра медальон, стянул маску, возвращая свое настоящее лицо, освободился от хватки седого и воздействия его амулета невидимости и шагнул вперед, толкая дверь. Магистр вскинул взгляд, и я согнулся в приветствии. «Магистр Харит, Камтур Леград приветствует вас». Глава 6. Леград, не поверил магистр Харит своим глазам. Я с улыбкой кивнул и скользнул в сторону, освобождая место уже скидывающему невидимость седому. Я и не сомневался, что он не устоит перед этой возможностью и не станет молча слушать в стороне. Через вдох полностью видимый седой шагнул вперед и тоже согнулся в приветствии. Камтур Аранви приветствует старого магистра, кольнувший его болью указ, он привычно проигнорировал ради такого момента. КХМ, магистр Харит, еще миг назад растерянный, непонимающий, собрался, сосредоточился, это было отлично видно по его лицу и череде сменивших друг друга эмоций, поднялся и улыбнулся, произнося шуточный ответ. «Я, конечно, не молод, но и не так уж стар, я пожал плечами, тут ничего не поделать, я для него молодой магистр, а вы, выходит, старый, но больше мне интересно», шагнул из-за стола магистр Харит, чтобы вернуть приветствие, «откуда у меня в ордене подобный камтур?» Или, он прищурился, «не у меня в ордене», я кивнул, «вы верно поняли, магистр Харит, Аранви камтур той, основной части ордена», которую страж когда-то объявил вам распущенной. Седой выпрямился, зыркнул за спину злым, тяжелым взглядом. «А ты чего замер, а что я?» Раздался уже даже какой-то привычный голос пересмешника из пустоты. «У меня только один господин, делающий невозможное. То, что у него есть свой господин, ничего не меняет. Его господин, не мой господин. И, кстати, я левее, ты смотришь в пустоту». Я развел руками, видя, как недоуменно вслушивается магистр Харит в эту перепалку. «Прошу прощения», но он лишь махнул рукой. «Пустое», снова улыбнулся. «Как вижу, у тебя и подчиненные тебе подстать, Леград. Я же неожиданно понял, что мне приятно слышать так редко используемое имя. Дожился, мне приятно, когда вспоминают мое настоящее имя. Ты, магистр Харит, запнулся. Ты теперь наш страж, Леград? Нет», покачал я головой. «Это будет долгий разговор, магистр Харит». Тогда он глянул на дверь, закрывшуюся за невидимым пересмешником, затем на свой большой стол с бумагами и свитками. «Нужно распорядиться о напитках и прочем, сейчас я». Меня аж перекосило от этих напитков, и я торопливо вскинул руку. «Нет-нет-нет, магистр Харит, ничего не надо, мы обойдемся своим». Насчет долгого разговора я ничуть не ошибся, скорее даже недооценил, ведь я не просто рассказывал, но и отвечал на множество вопросов магистра Харита. «Так, значит, распущен, не означает, исчез», в этот раз ответил седой. «Мы были юношами, старый магистр, резкими на мнение и действия. Мы не хотели исчезать и становиться никем. Мы изо всех сил пытались сохранить то, частью чего были, и даже повеление императора мало что для нас значило. Я и не рассчитывал, что медальон сослужит такую службу», задумчиво произнес магистр Харит. «Зачем вы вообще отдали его мне, магистр?» Задал я вопрос, который давно не давал мне покоя. «И зачем вписали в него меня, преемником?» Молча, ничего не сказав, магистр Харит тяжело вздохнул и на глазах постарел, осунулся. «В тот день на арене я увидел, как близки мы к краху. Увидел, как наши враги легко обходят законы и правила пояса при полном попустительстве тех, кто должен контролировать их соблюдение. Вмешательство стражи ничего не меняло. Стражи редко приходят по своему желанию, а грозить их жетоном каждый день. Смешно», — искривил губы магистр Харит. «Я просто не хотел, чтобы символ власти попал в руки Дизер, когда мы тоже окажемся распущены. Я просто хотел, чтобы от нас уцелело хоть что-то». Это был не тот ответ, которого я ждал, но уж лучше. Взгляд магистра Харита прояснился, он выпрямил спину и твердо сказал: «В тот день я вручил судьбу ордена в руки неба. Как показала жизнь, ничего лучше я не смог бы придумать за всю свою жизнь». У меня по спине пробежала дрожь. Не та, что бывает от прозрения и холода его стали, а другая, дерущая не холодом, а жгучим морозом. Магистр Харит же не замолкал. Кто еще сумел бы стать магистром главного ордена? Кто кто еще сумел бы вернуться в тюремный пояс, невзирая на запреты и невозможность подобного. Я сглотнул ком и глухо возразил: «Магистр Харит, вы меня перехваливаете. Это лишь случайная возможность, за которую я ухватился. Но эта возможность тебе выпала, не так ли? Тебе, не кому-то другому». В разговор, спасая меня, вмешался Седой: «А вы очень мудрый, старый магистр. Возраст, знаешь ли», — усмехнулся тот в ответ и закашлялся, услышал следующие слова Седова: «Так-то мы, возможно, равны годами, старый магистр, но мудрость меня не нагнала вместе с ними. Да, кстати, я встал, дайте гляну вас, что-то вы и правда выглядите не очень. И говорите, говорите, магистр Харит, я уже опытный лекарь, могу разделять сознание и буду слышать вас». «Два прошедших года не были легкими», — признал тот, — «не буду отрицать, что сильно сдал. Возвышение уже начало покидать меня». Я нахмурился, услышав это. «Неприятная новость. Во втором не поступишь так, как в первом, не прицепишь на пояс мешочек с голубой яшмой, чтобы она подпитывала тебя. Но можно воспользоваться уловкой главы секты жуков, если все совсем плохо. Духовных камней у меня, конечно, не настолько много, но кое-что можно соорудить и из них». Шагнул ближе к магистру Хариту, обходя его немалый стол, отметил на ходу, как раскинул крылья за спиной магистра герб стражей. «Но сейчас меня интересовало другое, не он. Расскажите о сложностях, магистр». И я слушал, все сильнее и сильнее удивляясь. Страж, который не только помог на турнире ордену и мне, но и после пришел к магистру, задавал Шандри неприятные вопросы, на которые тот отвечал честно. «О, этот взгляд», — покачал головой магистр Харит. «Не вини его, Леград. Я тоже за свою жизнь принял много не самых верных решений, хотя бы о налогах. Я отлично понимаю Шандри, он тоже пытался спасти орден, поступившись малым, сохранить большее, более важное». Я кивнул, но лишь для вида. «Значит, мои подозрения были верны. Не просто так Шандри тогда всячески мешал мне выйти на арену. Он хотел проигрыша ордена и победы Дизер. Не винить его пока не получалось». Впрочем, мысли о Шандри и его прощении быстро вылетели из головы, когда магистр Харит продолжил свой рассказ. «Бесследно пропавшие члены клана Дизер, подозрения магистра Харита о причастности к этому стража, страж, который привлек таланты ордена для уничтожения нескольких странных тайных укрытий и не менее странных людей в них. Что это за страж такой? Конечно, он ничего прямо не говорил, но я», — магистр Харит запнулся, едва уловимо покосился на Седова, но продолжил: «достаточно повидал и услышал в жизни, чтобы и самому кое-что понимать. В одном месте была огромная алхимическая мастерская и, по моему мнению, там пытались наладить варку тех зелий, которые получили участники турнира». «Пытались», — зацепился я за слово. «Именно что пытались, по образцу и рецепту, заменяя отсутствующие у нас ингредиенты. Знания третьего пояса», — процедил я. «Третьего», — встрепенулся Седой, — «не слишком ли это?» Я перебил его: «Это не более чем выражение. Знания империи, если ты хочешь, чтобы я был точней». Из слов магистра Харита выходило, что наш новый страж очень необычен. За время рассказа я пронесся по телу магистра, не увидел ничего опасного, но общее состояние, клубящийся тут и там неприятный туман, который я привычно называл «туман ран», без всяких слов говорили, что моя помощь не будет лишней. Вот я и сделал, что мог здесь и сейчас: разогнал туман, почистил пару совсем плохих мест в меридианах, прогнал по всей системе сжатую в сияние технику воды 3, и, наконец, вынырнув и слив обе части сознания, довольно кивнул: «Что же, раз у нас страж так активен в делах ордена, то должен и с моим делом помочь, о котором ты еще ни словом не обмолвился», — заметил магистр Харит. Я сел, положил руки на стол, сцепил пальцы. «Вообще-то, никакого толкового плана у меня, решившегося на переход во второй под влиянием гнева и скопившегося раздражения, не было. Смутный, неясный, желание использовать все, что имею, не более. План обрастал деталями медленно, неспешно, по мере того, как ветер второго пояса выдувал из меня раздражение. Медленно, впервые проговаривая это вслух и полностью, произнес: «Я хочу объединить две части ордена. Эта часть была основана для того, чтобы выискивать таланты второго пояса и отправлять их в империю, где они бы получили шанс продолжить путь возвышения. Сейчас во всех тюремных поясах эта система прогнила, стражи, которые должны следить за тем, как фракции ищут таланты, занимаются, похоже, чем угодно, кроме этого. Наш новый неплох, заметил магистр Харит. Быть может, только недавно на этом посту и еще не успел растерять задор, но неплох, старается. Плохо старается, отрезал я, потому что из всех фракций хуже всего дело обстоит именно у Ордена. Наши таланты попадают в руки наших заклятых врагов. Клан Айрзумы становится там долговыми слугами без права освобождения. Хуже всего, глухо, с болью в голосе заметил Седой, что из них же Айрзум создают отряды для убийства орденцев. Мало кто из здешних молодых талантов способен противостоять указам, и таких Айрзум быстро убивают. Магистр Харит достал из кисета чашку, налил себе воды, и я, увидев, как дрожат его руки, торопливо продолжил озвучивать свой план. «Я хочу сломать это, уничтожить. Все года, что есть до следующей выплаты налогов, должны стать годами, которые сделают орден сильней, возвысит его. Я хочу, чтобы страж сделал для ордена то, что сделал для меня, открыл портал не к Эрзум в лапы, а в семью сломанного клинка. Я хочу забрать 5-6 сотен орденцев и влить их в семью. Большая часть из них будет не более чем средними, не молодыми мастерами, но меньшие таланты, я сжал кулак и твердо произнес, я сделаю все так, как и должно. Алхимия империи, богатые силой неба-земли, лучшее место для познания стихии в империи, властелины духа в наставниках, все это станет их, все это даст талантам толчок в возвышении, позволит нам быстро нарастить силы, повернулся к Седому. И эти люди будут преданы ордену, их никто не опознает в лицо как орденцев. Для всех они будут лишь вольные идущие, которые пришли в исток, чтобы обрести новое будущее. 1500 человек, покачал головой Седой. И ты думаешь, что ни один из них не проговорится? Вы же стали меньше использовать слово «орден» и не называете меня магистром? Вопросом на вопрос ответил я. Указ, который прищемит им языки, задумчиво огладил свою щетину Седой. Да, это решает много проблем. Но до первого мастера указов, который прочитает все твои запреты, как ты мне говорил про полотенце, растянул я губы в злой улыбке, вали все на стариков, мол они тлетворно влияют на молодых, орден распущенный никто в моей семье не смеет даже заикаться о нем, уесть меня моими же словами, сильно, уважительно кивнул Седой, но точно ли этот выход хорош, молодой магистр, напомни, Седой, что вы мне кричали еще вчера, я передразнил голос Бахара, у нас нет людей, те, что есть отбросы, которые не хотят работать, кричали, это слишком сильное слово, мы говорили, молодой магистр, а я и вовсе молчал, знаешь, недавно Тартакал, настаивая на создании союза и пересмотре контракта, намекал мне, что в город могут заявиться вольные идущие этапа повелителя стихии и доставить немало хлопот, мы уже обсуждали это, молодой магистр, не могут, стражи очень неодобрительно смотрят на вольные странствия идущих подобной силы. Появление одного из них может быть сравнимо с небесным испытанием для фракции. Косой взгляд и половина фракции в руинах. Невольное оскорбление и фракция не пережила этого испытания. Не нужно этого, Седой, старейшины на том совещании признавали, что такое возможно. И согласись, уж с нашей фракцией это самое возможно становится в несколько раз вероятней, чем с любыми другими. Не буду спорить, хмуро кивнул Седой. Поэтому мы всегда должны быть готовы поднять запрет движения духовной силы. Я помню об этом. Помнят и враги ордена. Скажи, что будет, если в окрестностях истока появится банда во главе с повелителем, трусливым повелителем, который близко не подойдет к городу, где его могут поймать в запрет. Это будет неприятно. Я лишь покачал головой, слыша, как Седой пытается преуменьшить проблему, жестко сказал, я вижу лишь один выход, мы должны как можно быстрее набрать сил, первая, вторая, третья, четвертая звезда фракций, мы должны пролететь их как можно быстрее, нас могут спасти только быстрота, сила, которой от нас не ожидают и земли ордена, вот о землях я не понял, признался Седой, земли ордена в четвертом поясе, неприступная крепость, которую за все эти годы не смог заполучить никто из желающих. Если мы сумеем вернуть их себе, то снимем большую часть забот с себя. Звучит слишком просто, покачал головой Седой. Исток останется на месте, как и его сердца стихии. Зато все мастерские, все ученики будут в полной безопасности. Я зажал в кулаке медальон магистра, потряс им перед Седым. Нам нужна третья звезда и право войти в долину ключа. Как можно быстрее. Я удивлен, почему Эрзум еще не нагрянули в исток, пятое, молодой глава, шепнул Седой мыслеречью, «Похоже, — задумчиво произнес магистр Харит, — что дела в твоей части ордена еще хуже, чем в нашей. Если он думал смутить меня этим, то не сумел». Я сам улыбнулся в ответном ударе. «Я всего лишь молодой магистр, я всего лишь второй в списке медальона, магистр. Я бы сказал, что обе части ордена — это ваши части. Кстати, об этом», — хмыкнул магистр Харит и вытянул в мою сторону ладонь. «Мы, конечно, наговорили здесь столько всего, что уже поздно дуть на эту воду, Леград, но все же, можно я гляну на медальон и удостоверюсь, что он настоящий?» «Конечно, магистр Харит», — я не промедлил и вдоха, и не сомневался, опуская его в ладонь. Он вернул его спустя всего вдох. «Настоящий, и больше не пытайся переложить на меня свои заботы, магистр Леград». Сначала я не понял вложенной в слова магистра Харита усмешки и намека, а едва понял, торопливо влил в медальон силу, вызывая список внесенных в него людей. «Магистр ордена Небесного меча, Леград,